Глава 18. Они уже успели заметить его пропажу и остановились. Белый луч беспокойно шнырял по туннелю, и, попав в него, Артем на всякий случай поднял вверх руки и крикнул: «Это я! Не стреляйте!» Слепящий свет погас. Артем заспешил вперед, готовясь к тому, что ему сейчас устроят выволочку. Но когда он добрался до остальных, Мельник только спросил его негромко: «Ничего сейчас не слышал?» Артем молча кивнул. Ему не хотелось говорить о том, что он только что видел. К тому же у него не было уверенности, что ему все это не почудилось. С некоторых пор он привык к тому, что в метро к своим ощущениям надо относиться осторожно. Что он видел? Разум говорил, что так мог выглядеть проносящийся мимо поезд метро. Но это было полностью исключено. В метро не было уже десятки лет того количества электроэнергии, которое необходимо для его движения. Вторая возможность была еще более невероятна. Артем вспомнил про предостережение дикарей насчет священных ходов великого червя и про то, что нынешний день является запретным. Ничего другого в голову не приходило. «Ведь поезда больше не ходят, правда?» – спросил он сталкера на всякий случай. Тот посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Какие еще поезда?» «Они тогда, как остановились, так ни разу больше и не двигались, пока их по частям не растащили. Ты про эти звуки, что ли?» «Это подземные воды, думаю. Тут же река рядом совсем. Мы под ней прошли. Ладно, пойдем. Еще неизвестно, как отсюда выбираться». Под его внимательным взглядом настаивать Артему совсем не хотелось. А так как вторая его гипотеза была еще безумней, он предпочел замолчать и больше не возвращаться к этой теме. Река, наверное, и вправду была неподалеку. Мрачное безмолвие туннеля здесь нарушали неприятные звуки: капающая вода, журчание тонких черных ручейков по краям рельсов. Стены и своды влажно поблескивали, их покрывал белесый налет плесени, тут и там попадались лужи. Воды в туннелях Артем привык бояться, и чувствовал он себя в этом перегоне совсем неуютно. Влага просачивалась в заброшенные и забытые человеком места. Без ремонта и вечной борьбы с грунтовыми водами некоторые перегоны в метро давали течь. Отчим даже рассказывал ему о затопленных туннелях и станциях. По счастью, они лежали довольно низко или находились на отшибе, так что на всю ветку напасть не распространялась. Поэтому мелкие капли на стенах Артему казались предсмертной испариной оставленного умирать человека. Впрочем, чем дальше они продвигались, тем суше становилось вокруг. Постепенно ручейки иссякли, плесень на стенах стала попадаться все реже, а воздух стал чуть легче. Туннель спускался вниз и оставался все таким же пустым, и это не могло не настораживать. В который раз уже Артем вспоминал слова Бурбона, что пустой перегон страшнее всего. Остальные, кажется, тоже это понимали и все чаще нервно оборачивались назад, натыкаясь на шедшего последним Артема и, встретившись с ним глазами, поспешно отворачивались. Они все время шли напрямик, игнорируя отрезанные решетками боковые ответвления и виднеющиеся в стенах толстые чугунные двери с колесами запоров. Только сейчас Артему стало ясно, каких же невообразимых размеров был лабиринт, вырытый десятками поколений его обитателей в земляной толще под городом. Метро, оказывается, было всего лишь частью, сплетенной из бесчисленных ходов и коридоров гигантской паутины, раскинувшейся в глубине. Некоторые из дверей, мимо которых шел отряд, были открыты, и луч фонаря на секунды возвращал к жизни призраки брошенных комнат, ржавых двухъярусных кроватей, загибающихся коридоров с выкрашенными в серый и белый цвет стенами. Нигде не было ни следа людей, ни одной брошенной вещи. Однако даже увидеть на полу чьи-нибудь истлевшие останки Артему сейчас было бы не так жутко. Казалось, их марш-бросок продолжается бесконечно. Старик шел все медленнее. Он выбивался из сил, и ни тычки в спину, ни матерная брань конвоиров уже не могли заставить его ускорить шаг. Привалов отряд не делал, и самая долгая остановка продолжалась полминуты, ровно столько, сколько потребовалось бойцам, которые тащили носилки с Антоном, чтобы сменить руки. Его сын держался на удивление стойко, и хотя было заметно, что Олег уже устал, он ни разу не пожаловался, а только упорно сопел, стараясь идти наравне со всеми. Впереди оживленно заговорили. Выглянув из-за широких спин, Артем понял, в чем дело. Они вступали на новую станцию. Выглядела она почти так же, как и предыдущая. Низкие своды, колонны, похожие на слоновьи ноги, крашеные масляной краской бетонные стены, отсутствие каких-либо декоративных элементов. Платформа была необычно широкая, и что находилось с другой ее стороны, толком разглядеть не получилось. На беглый взгляд, в ожидании поезда здесь могли бы разместиться не меньше 2000 человек, но и здесь не было ни души, а последний поезд отправился в неизвестный пункт назначения так давно, что рельсы покрылись черной ржавчиной, а прогнившие шпалы поросли мхом. Составленное из литых бронзовых букв название станции заставило Артема вздрогнуть. Это было то самое загадочное слово «генштаб». Он сразу вспомнил о военных в полисе и о мертвых огоньках, блуждавших в сквере у развороченных стен здания Министерства обороны. Мельник поднял руку в перчатке. Отряд мгновенно замер. «Ульман, за мной!» – бросил он и легко взобрался на платформу. Здоровый, похожий на медведя боец, шагавший с ним рядом, подтянулся на руках и последовал за сталкером. Мягкие звуки их шагов тут же растворились в тишине станции. Остальные члены отряда, словно по команде, заняли оборонительную позицию, держа под прицелом туннель в обоих направлениях. Оказавшись в середине, Артем решил, что под их прикрытием пока может успеть рассмотреть странную станцию. «Папа не умрет?» Он почувствовал, как мальчик потянул его за рукав. Он опустил глаза. Олег стоял, умоляюще глядя на него, и Артем понял, что тот готов расплакаться. Он успокаивающе покачал головой и потрепал мальчика по макушке. «Это из-за того, что я рассказал, где папа работал? Его поэтому ранили?» – спросил Олег. «Папа мне всегда говорил, чтобы я никому не болтал». Он всхлипнул. Говорил, что люди не любят ракетчиков. Папа сказал, что это не стыдно, это неплохо, что ракетчики родину защищали, что просто другие им завидуют. Артем с опаской оглянулся на жреца, но тот, утомленный дорогой, сел на пол и смотрел в пустоту погасшим взором, не обращая никакого внимания на их разговор. Через несколько минут вернулись разведчики. Отряд сгрудился вокруг сталкера, и тот кратко ввел остальных в курс дела. Станция пуста, но не заброшена. В нескольких местах изображение их червя. И еще нашли схему. На стене от руки нарисовано. Если ей верить, эта ветка идет к Кремлю. Там центральная станция и пересадка на другие линии. Одна из них отходит в направлении Маяковской. Придется двигаться туда. Путь должен быть свободен. В боковые проходы соваться не будем. Вопросы? Бойцы переглянулись между собой, но никто ничего не сказал. Зато старик, безучастно сидевший до этого на земле, при слове «Кремль» забеспокоился, завертел головой и начал что-то мычать. Мельник нагнулся и вырвал у него изо рта кляп. «Не надо туда! Не надо! Я не пойду к Кремлю! Оставьте меня здесь!» – забормотал жрец. «В чем дело?» – недовольно спросил сталкер. «Не надо к Кремлю! Мы туда не ходим! Я не пойду!» – повторял старик, мелко трясясь. «Ну вот и замечательно, что вы туда не ходите!» – отозвался сталкер. «По крайней мере, ваших там не будет!» Туннель пустой, чистый. Я в боковые перегоны соваться не собираюсь. По мне лучше так, напролом через Кремль. В отряде зашептались. Вспомнив зловещее свечение на кремлевских башнях, Артем понял, почему не только жрец боялся туда идти. «Все», — оборвал ропот мельник, — «двигаемся вперед, времени нет. У них сегодня запретный день, в туннелях никого нет. Неизвестно, когда он закончится, но нам тогда придется туго. Поднимайте его». «Нет, не ходите туда, не надо, я не пойду», — старик, казалось, совсем обезумел. Когда к нему подошел конвоир, жрец неуловимым змеиным движением вывернулся у него из рук, потом с притворной покорностью замер под наведенными дулами автоматов и вдруг коротко дернул связанными за спиной руками. «Ну и пропадайте!» Его торжествующий смех через несколько секунд превратился в захлебывающийся хрип. Тело вывернуло судорога, а изо рта обильно пошла пена. Конвульсия свела мышцы его лица в безобразную маску, тем более ужасную, что провал рта на ней изгибался уголками кверху. Это была самая страшная улыбка, которую Артему доводилось видеть в своей жизни. «Готов», — сообщил мельник. Он приблизился к упавшему на землю старику и, поддев его носком ботинка, перевернул. Жесткий, словно окоченевший труп, тяжело поддался и перекатился лицом вниз. Сначала Артем подумал, что сталкер сделал это, чтобы не видеть лица мертвого, но потом понял настоящую причину. Фонарем мельник осветил перетянутые проволокой запястья старика. В кулаке правой руки тот сжимал иглу, воткнутую в предплечье левой. Как жрец исхитрился это сделать, где ядовитое жало было спрятано у него все это время и почему он не воспользовался им раньше, Артем понять не мог. Он отвернулся от тела и закрыл ладонью глаза маленького Олега. Отряд застыл на месте. Хотя приказ выдвигаться был отдан, никто из бойцов не шелохнулся. Сталкер оценивающе оглядел их. Можно было представить, что творилось у бойцов в головах, что же ждало их в Кремле, если заложник предпочел покончить с собой, только чтобы не идти туда. Не тратя времени на убеждения, мельник шагнул к носилкам со стонущим Антоном, нагнулся и взялся за одну из ручек. «Ульман!» — позвал он. После секундного колебания широкоплечий разведчик занял место у второй ручки носилок. Подчиняясь неожиданному импульсу, Артем подошел к ним и схватил заднюю ручку. Рядом с ним встал кто-то еще. Не говоря ни слова, сталкер распрямился, и они двинулись вперед. Остальные последовали за ними, и отряд снова образовал боевое построение. «Тут недалеко уже осталось», — тихо сказал мельник. «Пара сотен метров. Главное, переход на другую линию найти. Потом до Маяковской. Что дальше, не знаю. Третьяка нет. Придумаем что-нибудь. Теперь у нас одна дорога. Сворачивать нельзя». Его слова про дорогу всколыхнули что-то в Артеме. Он снова вспомнил про свой путь. Задумавшись, он не сразу осознал, о чем говорил мельник до этого. Но как только слова сталкера про погибшего Третьяка дошли до занятого другим сознания, он встрепенулся и громко прошептал ему: «Антон, раненый, он ведь в РВА служил, он ведь ракетчик, значит, мы еще сможем, сможем». Мельник недовольно оглянулся через плечо, потом посмотрел на распростертого на носилках командира дозора. Тот, кажется, был совсем плох. Паралич у Антона уже давно прошел, но теперь его терзал горячечный бред. Стоны сменялись обрывками фраз, неясными, но яростными приказами, отчаянной мольбой, всхлипыванием и бормотанием. И чем ближе они подходили к Кремлю, тем громче делались выкрики раненого, тем напряженнее он выгибался на носилках. «Я сказал... не спорить! Они идут!» — «Ложись, трусы! Но как же с остальными? Никто не сможет там! Никто!» – доказывал Антон своим товарищам, которых видел только он один. Его лоб покрылся испариной, и Олег, бежавший рядом с носилками, воспользовался короткой заминкой, пока бойцы меняли руку, и промокнул отцу лоб тряпкой.